Уильям Кадберт Фолкнер. «Когда я умирала». Роман, перевод с английского Виктора Голышева. Серия «Йокнопотовская сага». Москва, АСТ, 2017 год, категория 16+. Аннотация. Роман, оказавший серьезное влияние на всю американскую литературу. Классика 20 века. Глубокий юг, каким видел, знал, любил и ненавидел его Фолкнер. Земля, где за тщательно побеленными фасадами старинных фермерских усадеб скрываются семейные тайны, кипят разрушительные страсти, ломаются судьбы и совершаются преступления. «Когда я умирала» — роман «Одиссея» о 10 днях жизни фермеров Бандернов, которые собрались на похороны матери семейства Адди. Уникальность произведения заключается в том, что в нем нет ни слова авторской речи. Весь сюжет представляет собой цепь монологов 14 персонажей, среди которых и незабываемый монолог самой Адди.